Глава 10. Колдуй, колдунья бабушка. Со своей родословной начала рассказ Карпова, когда я приехал к ней весной 2013 года. Моя бабушка, Александра Николаевна Журавская, жила на Кавказе под Баку, место называлось Кусары. У нее было 5 детей, 2 сына и 3 дочери, одна из них Александра Дмитриевна, моя мама. Дед мой был урядником, но в революцию помогал большевикам. У бабушки был двухэтажный дом, большой двор и свое хозяйство. Я ее часто спрашивала: «А ты мне оставишь швейную машинку?» Хотела умереть раньше бабушки, так ее любила. В большом бабушкином саду играл оркестр и были танцы. К ней на посиделки приходили молодые соседки и били одна у другой в шеи. Бабушка никогда не носила трусов. В туалет брала кувшин с водой и подмывалась. Говорила мне, у женщины всегда чистыми должны быть задница и рот. Мои родители встретились в Кусарах. Папа Владимир Федорович Карпов, которому тогда было 22 года, наезжал туда для создания пионерской и комсомольской организаций, а мама Александра Дмитриевна Журавская в то время, 1925 год, была 15-летней пионеркой. В Кусарах стоял военный полк, и у нее было много кавалеров, но она влюбилась в папу. Сказала бабушке, что я выйду только за Володю, и поехала к нему в Саратовскую область. Там она забеременела мной, и они сразу поженились. Не помню дальнейших переездов родителей. Знаю только, что родилась я 3 сентября 1928 года в селе Журихино Кинешемского района Ивановской области. 9 классов я закончила в Тбилиси. Это были лучшие годы моей жизни. Там я полюбила книги. Училась хорошо. Наверное, зубрила так же, как Никуша, и сейчас ничего не помню. Папа очень следил за моим развитием. Я интересовалась музыкой. Он мне покупал на год абонемент в оперный театр имени Палиашвили. Книги и музыка были моими главными воспитателями. Естественно, кроме близких. В Ялту мы переехали в 1946 или 1947 году. Вначале папа для мамы и меня приобрел туда путевки. Оттуда мама написала ему: «Володя, переезжаем только сюда. Это райское место». В Ялте я поступила на курсе рентгенотехников и ходила в вечернюю школу, чтобы поступать в институт. 2 года проработала в городской больнице. После окончания вечерней школы решила изучать английский язык. Познакомилась с Руфью Фридриховной Бортер, женой дипломата, приехавшей из Америки. Благодаря ей я в 1952 году поступила в Симферопольский педагогический институт на заочное отделение, потому что к тому времени у меня была маечка. Какой-то период я сидела с майкой дома, в ясли и садик ее не отдавала. А потом она жила с моими родными, за ней смотрели бабушка и прабабушка. Благодаря этому я могла не только учиться, но и работать. С 1958 по 1971 годы я работала в институте имени Сеченова, заведующей научно-медицинской библиотекой. Директор института, Борис Васильевич Боготский, был известен тем, что вместо слова «лаборатория» говорил «лаборатория». На одном из заседаний ученого совета, когда он в очередной раз так сказал, я написала ему записку, в которой указала, как правильно пишется и произносится это слово, и подписалась. Боготский меня возненавидел, решил сгноить и начал подслушивать мои телефонные разговоры. Вскоре возникла ситуация, которая подрывала мой авторитет, и мне собирались вынести партийное взыскание. А это для меня, человека, искренне верившего в партию, было смерти подобно. В конце концов, мне пришлось уволиться. К тому времени я заочно закончила факультет научной информации Московского института культуры, в котором, по иронии судьбы, спустя 27 лет училась Никуша. я устроилась на работу в библиотеку дома Спиндиарова, в которой проработала с 1971 по 1975 годы. Спустя некоторое время перешла на работу в гостиницу «Ялта», которая тогда гремела на всю страну. В ней останавливались на отдых только богатые люди. Попасть в нее было невероятно сложно и престижно. Сначала я работала переводчиком, а потом с 1978 года заведующей бюро обслуживания, где пригодился мой английский, так как среди клиентов гостиницы было немало иностранцев. Но главное, мое знакомство с Юлианом Семеновым, положившее начало вхождению Ники в большую поэзию. Трудно себе представить, сколько сигарет, как правило, дешевых и крепких, выкуривала ежедневно Карпова. Ни до, ни после я не встречал женщин, которые бы столько курили. Каждый раз, когда я сообщал ей о своем приезде и спрашивал, что привезти, она в первую очередь просила сигареты. Карпова, сколько я ее знал, материлась. В упомянутом ранее интервью Михаилу Назаренко Ника сказала: «Моя бабушка, а она интеллектуал законченный, так сказать, осколок интеллигенции, может ругаться матом, как извозчик, но слово «мужик» или «баба» ни за что не скажет. Ей тогда лучше не жить». Поскольку в этой книге я использовал воспоминания Карповой, то в них изложена вся ее дальнейшая жизнь. В каждой главе, прямо или косвенно, она присутствует. Карпова была женщиной удивительной во многих отношениях, необыкновенно интересной как собеседница и в той же степени мужественной, ибо пережить дочь и внучку выше человеческих сил. После ухода Майи я минимум дважды в неделю созванивался с ней, нередко наведывался в Ялту, поддерживал ее морально и материально. Наиболее интересное из рассказов Карпова я записывал и частично использовал при работе над книгой, хотя достоверность этого материала всегда проверял, ибо моя собеседница зачастую противоречила сама себе и подменяла правду фантазией, выдавая желаемое за действительное. Ниже привожу отрывки из наших встреч и бесед в последние годы жизни Карповой. Здесь их лишь малая часть, ибо все они составили бы солидный том. Наши встречи проходили в Ялте на Красноармейской улице. 14 января 2010 года. Мы с Мариной Карповой поехали в Массандру в ресторан «Авалон». Карпова искренне обрадовалась, что мы будем находиться рядом со столовой, в которую они с Никой часто заходили, когда работала в гостинице «Ялта». Это был вечер ее откровений. Мы почти не говорили, только слушали, лишь изредка перебивая рассказчицу вопросами. А она несколько раз повторяла: «Жаль, что нет магнитофона, чтобы вы меня записали. Может, в следующий раз я не буду об этом говорить». «Ничего, у Сашули хорошая память, он все запишет». Рассказ Карповой в основном касался Евгения Евтушенко и поездки в Италию. Об этом речь пойдет далее. Конечно же, мы говорили и о Никуше. Ника была необыкновенно добра, могла все с себя снять и тут же отдать подружке. Но она была и жестокая, могла толкнуть и ударить, когда выпьет. «А вы ее хоть раз видели выпившей?» «Видела. Ей немного нужно было. Примерно такую рюмочку». Карпова показала на средних размеров рюмку, стоявшую на столе. «А когда Ника, будучи взрослой, приезжала в Ялту, она дома тоже пила?» «Дома? Никогда. Обычно приходила домой уже пьяная и тихо ложилась спать. Проспится и все, как не бывало. Однажды пришлось отвезти Никушку в Симферополь в дурдом, где ее осмотрел врач. Я его просила положить ее хоть на неделю, поколоть, подавать какие-то лекарства. Когда я приехала за ней через 10 дней, доктор мне сказал: «Не Нику нужно класть в дурдом, а тех, кто ее сюда послал. Ей не место не только в этом дурдоме, но и на этой планете. Ника — это явление». Он первый так сказал. «Не талант, не гений, а явление. Она, наверное, была обидчивой, очень обидчивой. Особенно, когда на нее и ее стихи перестали обращать внимание. Ее постоянно объебывали, лучше не скажешь. Слово «обманывали» здесь не подходит. В разговор вмешалась Марина. «Вы считаете Нику гениальной?» «Да, она гениальна», — сразу и уверенно ответила Карпова. 25 января 2010 года. Карпова, услышав мой голос в трубке, не дала поздороваться и выпалила. «Сашуля, как хорошо, что ты позвонил! Я читаю твою книгу». Примечание. Ратнер. Игра в ура. Проза. Днепропетровск. Лира. 2010 год. 420 страниц. Конец примечания. «И не понимаю, как можно вроде бы из ничего сделать такое? У тебя прекрасная проза. До слез меня тронул рассказ о собаке. Тебе надо писать романы. Я тебя просто благословляю на прозу. Ощущаю себя как твой пес. Ты его очеловечил, а я себя особачиваю». 7 марта 2010 года. Весь день с Карповой работали над Никушиной книгой. Карпова передала мне 3 тетради с оригиналами Никиных стихов, а также несколько ее дневниковых записок. Снова заговорила о моей книге. «Ты можешь взять гайку и сделать из нее роман. У тебя талантливейшая проза. Ты пишешь прекрасно, четко, доходчиво, поэтически, вдохновенно, естественно. Не дошло до тебя время, но дойдет. Ты должен все писать. Чуть вздрогнет сердечко или душа, пиши. Спасибо Господу, что Он тебя послал нам. Ну как иначе назовешь то, что ты безвозмездно делаешь для нас и Никуши?» 16 декабря 2010 года. Мы вспомнили, что завтра день рождения Ники. Ей было бы 36 лет. Карпова сказала, ей исполнится и 100, и 1000 лет. 24 мая 2011 года. «Если будешь когда-нибудь писать о Никуше, — попросила Карпова, — обязательно напиши, что в ее родной средней школе номер 12 ни один человек за все время не взял почитать ее книгу, чтобы не забыть». 15 февраля 2012 года. Карпова не дала мне и слова произнести, сообщив, «Вчера Хадижа умерла от эпилепсии. Я осталась одна. Она смотрела за мной и подкармливала. И теперь, если я сдохну, никто не узнает. 5 дней пролежу. Я осталась одна в этом замудоханном коридоре. Держусь, хотя стала беспомощной и внутри себя раздражительной. Я спросила у доктора, сколько лет он мне пророчит. Доктор сказал, что дает мне 2 года». «Годы дает не доктор, а Господь», — заметил я. «Надеюсь, что к вам он будет щедрее». 21 февраля 2012 года. Впечатление, что предыдущий разговор не прерывался. Карпова. «Я плохо себя чувствую. У меня отсутствует вдохновение». «Так, может, я позвоню в другое время, а вы полежите?» «Значит, лежи, мол, старая блядь!» Сказала она с агрессией, чего никогда прежде в разговоре со мной не было. «Я в отчаянии. Приходят какие-то счета, которые не могу оплатить. Ужасно выгляжу, очень постарела. Представь, если б твоя мамочка была одна. Когда ты меня увидишь, то вслух ничего не скажешь, ты деликатен, а про себя подумаешь, какая я ужасная». 28 февраля 2012 года. Карпова сокрушалась. «Если б я была в Москве, я бы много сделала. Хочу добраться до Путина, рассказать ему, что государство не издает Никины книги, что приходится издавать их за свои деньги, чтобы меня разрешили похоронить с моими девочками на Ваганьковке. Я с такой миссией пойду к нему. Что у нас, много детей с такой премией, как у Ники? Мы обсудим с тобой, в каком ключе с ним говорить. Подумай, мой мальчик». 7 марта 2012 года. Карпова призналась. «Я подумываю над новой пьесой. На сцену выходят все мертвые. Ника, Майя и я. На сцене стоит ящик с надписью «Чтобы не забыть», и все действие происходит вокруг него. В конце появляешься ты, живой. Маши не будет, так я думаю, хотя это будет ей обидно». «То есть «Вы хотите к пьесе Ника добавить новую?» — поинтересовался я. «Да, объединить две пьесы. В первой Ника была ребенком, а во второй она уже взрослая. Представляю так. Она выходит на сцену, говорит: «Прошло 30 лет, а вы все рядом со мной». Она не молодая и вместе с мамой и бабушкой ведет беседы. Какая была, видно из первой части, а какая стала, это ее философия, о которой можно судить по ее прозе. Вообще вся вторая часть пьесы будет построена на прозе Ники, и вдруг к ебеней матери все. Я так болею. Я такая несчастная. 11 мая 10 лет, как нет Никуши, и я не могу к ней поехать, нет денег. Господи, поехать бы в Москву. 26 марта 2012 года. Будучи в Крыму, приехал к Карповой. Поверх одеяла на ней лежала кошка. Вторая драла когтями небольшой диван, стоящий слева у входа в комнату и упирающийся в полки с книгами. В квартире стоял нестерпимый запах кошачьей мочи, смешанный с сигаретным дымом. Речь снова зашла о визите к Путину. «О чем еще можно его просить?» — обратилась ко мне Карпова. «Если такая встреча действительно состоится, — сказал я, — то просите о проведении в России ежегодного поэтического фестиваля «Чтобы не забыть» и учреждении литературной премии имени Ники Турбиной для молодых поэтов не старше 27 лет». Примечание. Возраст, в котором Ника погибла. Конец примечания. «Это очень хорошее предложение. Дай-ка я их запишу». С этими словами Карпова села на постели, взяла чистый лист бумаги и что-то записала, развеивая мое представление о ней как о слабовидящей. Когда на обратном пути из Крыма я позвонил Людмиле Владимировне, она сказала: «Вспоминаю, как ты сидел передо мной, такой родной! Я тебя люблю, с любовью к тебе сдохну и заберу тебя наверх!» 23 мая 2012 года. «Судьба меня подкинула вам. Я подкидыш». «Нет! Подкидыши мы с Майкой, потому что ты нас подобрал». «Я счастлив, что так получилось. Жалею только об одном, что не знал Нику лично. Ника в тебя бы сразу влюбилась и начала совращать. Я говорю о взрослой Нике. Ты бы все равно с ней переспал». 6 июня 2012 года. Звоню Карповой. «Я написал посвященное вам стихотворение. Получилось, по-моему, тяжеловато. Но послушайте. Жизнь, как платье, нельзя перешить. Горем день превратить можно в ночь. Кто поймет, каково пережить гениальную внучку и дочь? Одинокой остаться среди полустертых прокуренных стен, знать не зная, что ждет впереди через час или два. И затем согреваться былым в холода и в тугом сигаретном дыму, плыть вслепую совсем не туда, в никуда и уже ни к кому, плыть в безвыходность кто запретит? Боль к рассвету острее ножа, и душа будто Ника летит в бездну с пятого этажа. Давит прошлое туже, чем жгут, и забыть не дает ни на миг, что тебя на Ваганьковском ждут две угасших кровинки твоих, но судьбу бесполезно грешить, отобравшую внучку и дочь. Жизнь, как платье, нельзя перешить. Счастьем в день превратить можно ночь». «Ты сделал фотографию моей жизни», — сказала Карпова. «Вложи в конверт и отошли мне, только напечатай крупными буквами, чтобы я могла прочесть. Это такой подарок, солнышко мое». «Стихотворение тяжелое. Для меня оно светлое, как счастье. Как ты смог это все сделать к месту и ко времени? С этим стихотворением я буду умирать». «Живите. Я вам еще напишу». 20 июня 2012 года. Карпова почему-то спросила: «Интересно, сколько Бог даст мне, а сколько тебе?» «Ты проживешь 87 лет, хоть это немного. Будешь меня вспоминать». 10 июля 2012 года. Я прочитал Карповой стихотворение из книги «Любовной лирики», предисловие которой написал Валентин Гафт. Примечание. Ратнер. Ты. Стихи о любви. Днепропетровск. Лира. 2012 год. 268 страниц. Конец примечания. Карпова сказала: «Надо же, как ты наполнен чувствами, словно амфора, которую бросаешь в море, и твои тайные слова из нее кому-то попадут? Будешь писать до глубокой старости, как Гёте. Он, кажется, ни разу не был женат, хотя влюблялся в молоденьких и трижды сбегал от невест. Для чувств возраста не существует, только для кожи и внутренних органов. А ты не мог издать эту свою книгу в Москве? Там вдвое дороже». «Ну, заработай тогда деньги, чтобы издать в Москве, чтобы твои стихи не гнили в Украине». 21 августа 2012 года. Карпова сокрушалась. «Вокруг меня ни одного нормального человека. Контингент быдловский. Как мне не хватает тебя! Неужели перед смертью не увижу, где похоронены мои девочки? Мне страшно умирать. Мне жалко, что я не дописала эту заебанную пьесу. А вы начали ее писать?» «Да». «Колоссальными буквами, которые теперь тоже не вижу». 12 октября 2012 года. Карпова завещала: «Я хочу, чтобы меня сожгли и ни в коем случае здесь не хоронили. Пусть Машка меня сожжет в Одессе и в урне оставит. Она может стоять год и два. Это мое завещание». 28 ноября 2012 года. Карпова рассказала: «Я была у третьеклассника в средней школе номер 12, где Никуша училась с 6 класса. Они написали сценарий, включили в него голос Ники. Прекрасные дети! Они читали стихи, я им рассказала, как Ника выступала в клубе торговли на Морской улице, и там ее освистали, потому что дети не могли понять, какая у нее странная манера чтения и какие необычные слова». 15 августа 2013 года. Я написал еще одно стихотворение, посвященное Карповой, но решил вначале прочитать его ей и посмотреть на реакцию. «Когда б такие капли были, чтоб их в глаза закапав, вы меня бы тотчас полюбили, но капель нет таких, увы. Когда бы был такой напиток, испив который, вы бы лет мгновенно сбросили избыток, но жаль, таких напитков нет. Когда б слова такие были, чтоб стоило сказать вам их, и сказки превратились в были, но нет на свете слов таких. Я не волшебник, к сожалению, и вам понятно почему. Ведь ни по щучьему винению, ни по хотению своему чудес не совершал, похоже, и не свершу наверняка, и золотую рыбку тоже я в море не поймал пока. Но чтобы угодить кумиру, покуда вы еще жива, ищу неведомые миру напиток, капли и слова». «Изумительное стихотворение!» — воскликнула Карпова. «Мне кажется, что оно о такой, как я, женщине. Можешь посвятить его мне?» «Конечно, могу. Я буду счастлива, если посвятишь. Я останусь в веках. Все хорошо, когда бы ничего не болело. Я так выгляжу, что сфотографировать бы меня и написать: бабушка Никуша из концлагеря. Но ты все равно можешь приехать ко мне. Ради тебя, хоть и встать не могу, я сделаю в духовке курицу. У меня есть твоя водка, осталась до сих пор. Это реликвия, как знак будущей встречи с тобой». 23 ноября 2013 года. Позвонил Карповой: «Людмила Владимировна, я помню, какой сегодня день». Примечание. День смерти Майи. Конец примечания. «Спасибо, Сашуля! 4 года, как Майка умерла». «Боже, как летит время! Я ее очень любил, и, надеюсь, она меня хоть немножко тоже». «Какой немножко? Она тебя очень любила. Я однажды у нее спросила: ты бы Саше отдалась? Она ответила, не раздумывая: ну, у него же есть Марина». 20 июля 2014 года. «У меня две новости», — сказала Карпова. «Вчера стало известно, что Камбурова договорилась о проведении юбилейного вечера Ники». Примечание. 17 декабря 2014 года Нике Турбиной исполнилось бы 40 лет. Конец примечания. И вчера же Маша родила мальчика. Ребенка назвали Федей. Как тебе это имя?» «Надо было с этого начать», — заметил я. «Поздравляю, вы стали прабабушкой. Наконец-то в вашем роду появились мужчины. Жаль, Маечка до этого не дожила. Имя нормальное, сейчас редко его дают». 26 июня 2014 года. Я позвонил Карповой. Она мне подтвердила, что Ника посвятила ей всего 4 стихотворения. Говорила раздраженно, и причиной тому было не только ее нездоровье. Я заметил, что чем больше она слышала от меня уже написанное из книги, тем лучше понимала, что будет разоблачена в своих деяниях, о которых речь впереди. Она не могла простить мне, что я развеял миф о том, что Вознесенский отец Ники и многое другое. Несмотря ни на что, в июле я звонил Карповой ежедневно. Как правило, она не могла говорить долго. Ее самочувствие я определял по голосу, но даже если ей было плохо, на мои вопросы по книге она отвечала. Это ее отвлекало от страданий.